смеется вместе со всеми и пивунья. Потому ли смеются, что молоды? Большинство в том возрасте, когда покажи палец, брызнут ядреным смехом, потому ли, что слишком уж очевидно вопиющее несоответствие содержания только что пропетой частушки суровой действительности. Ни у пивуньи, ни у ее подруг не то что пяти, но и одного-то миллионка нету. Все их миллионки там, в окопах. Черноглазая завершила новый круг и будто дразня выводит. Зеленый виноград соком наливается, когда миленький целует, губоньки слипаются. Молодые женщины, знакомые с поцелуем, непроизвольно облизывают сухие, потрескавшиеся на степном ветру и на солнце губы. Эти не смеются, молчат, грустные, задумчивые. Черноглазую, однако, не унять. Ах, гармошка заиграла, их запела песню я. Все четыре ухажера покосились на меня. Ее нисколько не смущает то обстоятельство, что покосился на нее лишь 80-летний Илья Спиридонович. Ну и ну, сорока, сказал он, не то с одобрением, не то осуждая. Михаил Аверьянович слушал, положив голову на сложенные руки, а руки на огромный набалдашник старой своей дубинки. Фрося сидела молча и тихо улыбалась. Для нее это были дочери, славные ее помощницы, и Фрося рада за них, не все ж им работать. Пусть маленько повеселятся, подурачатся. А чернявая все поет, поет яростно, отчаянно, будто спорит с жестокой правдой жизни, не хочет поверить в нее, сердито протестует. Подружка моя, у нас миленький один, ты ревнуешь, я ревную, давай его продадим. Бедная девочка, был бы ее миленький рядом. Вдруг вернулся бы к ней, чего бы она только не отдала за него. Она поет, а из глаз уже сыплются крупные, как град, слезы. Вытирает их механически, слушая, как другая подхватывает, словно спешит на выручку. «Подружка моя, как мы будем продавать? А не стыдно ли нам будет на базаре с ним стоять?» Строгие, почти скорбные, они вместе прошли круг и, не меняя выражения лиц, запели одновременно еще громче. «Подружка моя, продадим задешево, своих денежек добавим и купим хорошего!» Потом они смолкли. Наступила тягостная тишина. Черноглазая сделала еще одну попытку вспугнуть эту противную тишину, за которой она знала, последуют слезы. Запела с нарочитой беззаботностью. «У меня миллионка два, два и полагается. Если один не проводит, другой догадается». Но едва закончила, кинулась к Фросе, ткнулась головой в ее колени и разрыдалась. Фрося, гладя ее голову и плечи, говорила ласково: «Что ты, доченька? Голубенька моя, Господь с тобой. А еще комсомолка. Придут ваши суженые, никуда не денутся. Еще такую свадьбу сыграем. Позовешь чай на свадьбу-то, м?» Девушка подняла голову И все еще всхлипывая, но уже смеясь, сияющими глазами, шмыгая носом, часто-часто замигала ресницами, смаргивая слезинки, пробормотала припухшими, мокрыми, плохо слушающимися губами. «Позову Фросинья Ильинична». Она поцеловала Фросю в губы и ощутила запах и вкус яблок. Ей почему-то стало совсем легко и весело. «Пойдемте, девчонки, в правление. Там, небось, уже газеты привезли. Сводку почитаем». Они ушли. А Фрося осталась. Она попросила свекра перевести ее через Игрицу в бывший свой старый сад. Там она отыскала в темноте медовку и присела возле нее, прислонившись горячей спиной к шершавому стволу, и так просидела, не сомкнув глаз, до рассвета. Всю ночь ее сторожил молодой, недавно народившийся месяц, то и дело заглядывая на нее через тихо покачивающиеся ветви яблонь. Войне, казалось, не будет конца. Каждую весну, как и прежде, Михаил Аверьянович выезжал в сад бороться с ледоходом. Правда, до войны ему часто помогали сыновья, внуки и вообще колхозники. Теперь мужиков в селе не было, а женщин старик не хотел тревожить, надеялся на собственные силы. В эту весну, так же, как и много лет тому назад, в памятное ей утро Фрося снова попросилась взять ее с собой, но свекор отказался. Старик вышел из дому очень рано. Лодка, как и в прежние времена, ожидала его возле Ужиного моста. Нелегко было преодолеть встречное течение. Чтобы проплыть побыстрее по основному руслу Игрицы, то есть самым кратчайшим путем, об этом и думать было нечего. Течение сильное. К тому же по реке сплошной массой мчались огромные льдины. Пришлось сначала выбраться на малые луга, похожие теперь на море, обогнуть терновник по самую макушку, утонувший в воде, средним переездом достигнуть вонючей поляны, а через нее лесными дорогами доплыть до старого сада, которому и угрожали льдины. Новый сад был на возвышении и не затоплялся даже при самых больших разливах Игрицы. На все это путешествие ушло не менее 3 часов, хотя Михаил Аверьянович очень торопился. Одежда на нем взмокла от пота, глаза налились кровью, мускулы ног и рук от перенапряжения дрожали, а шапка давно уж валялась на дне лодки. По пути с затопленных полян подымались стада диких уток. Их отражения метались в зеркале чистой, как стеклышко спокойной воды. Положив весла, чтобы передохнуть, Михаил Аверьянович задирал голову кверху и следил за утиным семейством, определяя, где оно опять сядет. Утки долго еще кружили над лесом. Михаил Аверьянович не спускал с них глаз. Время от времени он бормотал себе под нос, пряча в светлой бороде улыбку. «В штаниках спустились, нет, мабуть, в Брыкове. Или в Лебяжьем скрылись, а может, и в Осошном». Слева в высоких ветлах, темной стеной заслонявших Савкин затон от подступившего вплотную лесного массива, громко кричали грачи, суетясь у своих многоэтажных гнездовищ. И Михаил Аверьянович с тоскою подумал о том, что вот скоро сойдет полая вода, грачельник сделается доступным для ребятишек и не раз подвергнется разгрому. Эх, нет от них, шкоденят спасенья ни птицы, ни малому зверю. Михаил Аверьянович вдруг подумал, что никто так не любит природы, как старый да малый. никого так не тянет в лес, на луга, в поле, на реку с удочкой, в сад, как детей до стариков. Может быть, потому что дети острее чувствуют свою близость к только что породившей их природе, чувствуют всем существом своим, что они — часть земли, капля ее, ее росинка. Может быть, потому что они переполнены неукротимой, распирающей их жаждой открытий. Ну, а старики? Какая же сила их влечет к природе? Или уж земля кличет снова к себе? Пора. Или под старость человек глубже понимает великое значение живой природы? Или на поле, в лесу, в саду, у реки легче работается его износившимся легким, покойнее дышится и думается о прожитом и пережитом? Но почему же в таком случае дети бывают одновременно и друзьями природы, и ее разрушителями? Отчего они истребляют птичьи гнезда, уничтожают норы, зачастую безобидных зверьков, безжалостно ломают деревья, топчут цветы, срывают недозрелые яблоки? Ну, отчего? Вот ты, умный, ученый человек, объясни-ка ты мне все это. Мысленно обрушивался Михаил Аверьянович на знакомого учителя затонской семилетки, любившего похаживать в сад и лакомиться яблоками. Говорит, ты вон какой мастер. И про коммунизм, и про войну, и про Второй фронт, про все сказывал. Все-то ты знаешь, про все наслышан. А вот почему не учишь детишек, чтобы они берегли каждый кустик, каждое деревце, каждую пылинку в лугах, каждое птичье гнездо, каждый цветок на яблоне? Михаил Аверьянович вздохнул и взял весло. В сад он приплыл как раз вовремя, от плотины, где в узком проране против вишневого омута ревели пенис и клокоча вешние воды, вытесненные другими льдинами, обходя сад слева и беря его в полон, двигался целый легион таких же громадин. Одна из них, крутнувшись, отколов от себя метровый кусок, вырвалась вперед, обогнула шалаш и устремилась прямо на медовку, судорожно, как утопающий, простирающую над водой вздрагивающие сучья. Михаил Аверьянович успел упереться в льдину багром и оттолкнуть ее. Льдина неохотно подалась, покачнулась и, увлекаемая быстриной, проходящей по центру сада, между двух рядов яблонь, сначала медленно, а потом все скорее и скорее поплыла туда, откуда и пришла, к плотине. Там и, обнявшись точно перед смертным часом вместе, они с грохотом протиснулись через горловину плотины и, нырнув, исчезли в черной бурлящей пучине омута. Михаил Аверьянович сообразил, что ему надо закрепить лодку возле медовки, так как главное течение было тут, и ледяные полчища пойдут через эту яблоню и близко от нее. И не успел он как следует прикрутить челнок к толстым сучьям, как новая махина вывернулась из-за шалаша, рассунулась шумом между зерновкой и дубом и, разбежавшись, долбанула по борту лодки так, что Михаил Аверьянович едва устоял на ногах. Яблоня, однако, и на этот раз была спасена. Теперь Михаил Аверьянович уже закрепился у дерева поосновательнее и встречал новую льдину во всеоружии. Ежели льдина была слишком большая, он ее придерживал багром и ударами раскалывал на несколько частей. В таком виде льдина была уже безопасной и для остальных деревьев.